Четвертый аккорд. Не раньше, чем выгорит вся моя кровь. Часть первая. О, так ты, Сейра и Арвир уже вернулись. А ведь я говорила им, что переговоры бессмысленны. Пробормотала стоявшая у края арены забинтованная девушка, чуть-чуть приподняв свою шляпу. Ее маленькие детские глаза смотрели не на арену, а куда-то вглубь Колизея. Что это значит? Ощутив смутное беспокойство, Шанте приложила руки к груди, чтобы унять его. Какой-то уж слишком внезапный монолог. Почему она может говорить настолько спокойно даже в таких обстоятельствах? Эй, как ты думаешь, в чем причина рождения песнопений? Неожиданно спросила Фалма, взглянув прямо в лицо Несирису. Кто знает? Коротко, будто плевком, ответил певчий. По обе стороны от него стояли синие ледяные волки. За время битвы чемпион Колизей еще не получил ни одной раны. Красные песнопения Фалмы были неестественно быстрыми. Шанте совсем не понимала, как девушка их исполняет, но Несирис с легкостью их отражал. Этот цикл повторился уже 10 раз. К самым зловещим Шанте казалось то, что даже ей, как зрителю, не удавалось увидеть каналы песнопений Фалмы. Их механизм был до сих пор неизвестен. Призванные существа появлялись за считанные мгновения, прежде чем можно было что-то осознать. Попытка спеть ораторию была бы вершиной глупости, девушка наверняка воспользовалась бы этой возможностью и контратаковала. «Ты же не спишь? Тебе правда неинтересно?» «Никогда об этом не думал». Пока Несирис отвечал, за спиной у него вновь неожиданно возникла огненная воронка, ледяные волки мгновенно отразили ее своим синим дыханием. «Тебе не хочется об этом узнать?» «Не хочу знать бесполезные вещи». До сих пор атаковала только завернутая в бинты девушка, бой можно было даже назвать односторонним. Но в то же время по виду Фалмы чувствовалось, что она в растерянности. Даже при атаках со стороны слепых зон, Несирис в самый последний момент замечал и отражал их. Так повторялось раз за разом. Все песнопения великой сингулярности становились аномальными видами, и поэтому позволяли ему обороняться, даже при том, что инициатива была у Фалмы. Скорость ее песнопения попросту ужасала. Только мощнее Сириса не позволяла им добраться до него, чаша весов до сих пор не склонилась ни в чью пользу. Нет, правильно было бы сказать, что ей не давали склониться. Бесполезные? Бесполезные. Я рада. Хоть в этом мы согласны. Выглядывавшие из-под шляпы губы девушки сложились в улыбку. Когда Ксео рассказывала мне о спорах настройщиков, я подумала, что мне не нужны все эти сложные теории. И Эрвир такой же, как я. Мы просто хотим помочь Ксео и все. Даже если у моих песнопений не будет никакого другого смысла, мне вполне достаточно этого. Фалма подняла устало повисшие руки. Левой она взмахнула так, словно держала в ней невидимую дирижерскую палочку, а правую размашистым движением подняла над головой. Но на этом все. Странно. Ничего не изменилось? Опасаясь не то волны огня, не то призванного существа, а может и того и другого, Шанте осторожно огляделась вокруг. Но сколько бы она ни рассматривала арену, на ней ничего не появилось. Осечка вышла. Что-то вроде «О, великолепная аудитория!» Услышав бормотание Несириса, Шанте подняла взгляд наверх и не поверила собственным глазам. «Быть того не может!» Вместо людей на трибунах сидели призванные существа. Мантикоры с пылающими враждебностью глазами и горящим на кончике хвоста огнем, размахивающие горящими крыльями, и рассыпающие из кривого клюва искры пожирателей пламени, обладающие твердой чешуей и скрывающие в глазах огонь саламандры, испускающие рубиновый свет и поднимающие вокруг себя потоки горячего воздуха жарфеи, особенно громадные, похожие на текущую по кратерам лаву темно-красные магмовые големы. Все они относились к красным песнопениям второго или третьего уровня, и кроме того, Шанте просто не могла поверить в их количество. Призванных существ каждого типа было не одно и не два, а целых три. Немыслимо. Такое гигантское количество разных существ без оратории? На такое не способны ни Несирис, ни Ксинс. Так почему эта девушка? Понятно. Необычные песнопения. Раньше такого не видел. Ничего подобного. Мои песнопения полностью верны основам. Даже ораторию я пела. Хотя скорее это все мои песнопения поют ораторию. Но... Увидев, что Несирис ничуть не изменился в лице, Фалма немного склонила голову на бок. «Даже таких приготовлений все равно недостаточно. Это проблема». «Ты так думаешь?» Одновременно с безразличным бормотанием Несириса Больше десятка призванных существ разом сорвались со зрительских мест и прыгнули на арену. Не стоило и говорить, что их целью был певчий в синей накидке. Беззвучно опустились на арену мантикоры, вслед за ними с оглушительным грохотом приземлились магмовые големы, на плечах которых сидели саламандры. В небе кружили, ожидая удобной возможности для атаки жар феи и пожиратели пламени. «Несирис! Мне стоит помочь? Нет, нельзя. Какой бы ситуация ни была, Несирис не хотел бы этого. Вот такой неловкий мужчина». «Вперёд!» Стоявшие по обе стороны от Несириса ледяные волки рванулись навстречу красным бойцам. Один из них проскочил под рукой приготовившегося к удару голема, прыгнул ему на спину и, оттолкнувшись от неё, взмыл в воздух. Даже попав под огонь саламандры, ледяной волк не перестал двигаться, а сделав кувырок, долетел до жар феи и обрушил её на землю. Приземлившись, он мгновенно бросился на оказавшуюся перед ним мантикору. Несмотря на постоянные удары огнём от мантикоры и саламандры, волк уничтожил их обеих, и более того, прежде чем исчерпать все силы и исчезнуть, он ещё успел поразить магмового голема. Второй волк тоже скакал между красными существами, не останавливаясь ни на секунду. «Твои волки такие хорошие детки». У наблюдавшей за этим зрелищем Фалмы вырвался усталый вздох. Все призванные великими сингулярностями существа становились аномальными видами. Именно поэтому ледяные волки Несириса, относящиеся к благородным ариям, обладали почти такой же силой, как обычные истинные духи. Рогус, песня синего. Несирис расплескал вокруг себя синюю жидкость. Её капельки немного подскакивали над поверхностью земли, и из вот этих брызг сформировалось сияющее кольцо. Окрашенная в глубокий тёмный синий цвет воронка закружилась на одном месте, и из неё, как из фонтана, вырвалось огромное количество воды. В самом центре воронки находилась человекообразная фея с полупрозрачным, напоминающим сапфир телом. «Ундина? Я думала, это будет малый синий дух. Ундина ведь совсем не агрессивное существо, верно?» «Агрессивное? А мне такие нужны?» — спросил Несирис, указав пальцем на то место, где скопились призванные существа Фалмы. В тот же момент у ног Ундины резко взметнулась вода. Обычная водяная фея управляла огромным, словно в фонтане, количеством воды, которое с лёгкостью могло поглотить человека с головой. А уж поток воды, создаваемый аномальным видом, и вовсе был подобен величественному водопаду. «Неужели...» «Смети!» Поднятая Ундиной гигантская волна снесла всех попавших под неё красных существ. Унесённые грязным потоком големы, пожиратели пламени и саламандры все разом исчезли. «Все пропали. Я проиграла». Ещё раз оглядев опустевшие трибуны и устало уронив плечи, пробормотала Фалма. «Я думала, что всё поняла во время развлекательного боя с Тесейрой. Но великая сингулярность и правда проблемная сила. Иметь особые способности нечестно. Мои песнопения ведь самые обычные». «Обычные? Что это значит?» В настолько холодном поведении девушки Шанты чувствовала нечто зловещее. «Она говорит, что поёт ораторию, хотя ни разу этого не показала. У неё нет катализаторов, и мне не удалось увидеть самого маленького канала, но Фалма мгновенно завершает все свои песнопения. Если сравнить это со всем тем, что я видела раньше, то странность её песнопения очевидна». «Ах, ничего не поделать. Ксео тоже говорил мне, что ты силён. Я устала, но если исполню в два раза больше песнопений, чем сейчас...» «Умереть хочешь?» «А?» Резкий вопрос синего певчего остановил витиеватую речь Фалмы. «Я спрашиваю, ты хочешь и дальше использовать свой катализатор и умереть?» Впервые сохранявший молчание мужчина первым обратился к девушке. «Несирис?» Непонимающе пробормотала Шанте. «Катализатор для её песнопений — кровь!» Не оборачиваясь, пояснил Несирис. «Кровь? Да не может такого быть!» «Действительно, для исполнения красных песнопений можно пользоваться собственной кровью. Но я даже представить себе не могу, сколько крови требуется для такого числа песнопений. И вообще, кровь легко заменить множеством других катализаторов, вроде рубинов или красных красок». «Меня раскрыли». Самоуничижительно улыбаясь, вздохнула Фалма. «Тогда, пожалуй, с меня хватит. Я и правда устала терпеть эту жару». Скрывавшая её голову шляпа взлетела в воздух. На свет явились тускло сияющие золотые волосы и лицо девочки 12 или 13 лет. «Вот настолько юная девочка, так долго сражалась с чемпионом Колизея!» Дорогое шёлковое платье свободно упало на землю. «Такая приятная свежесть. Надо было с самого начала так сделать». В открытую крышу арены проглядывало ночное небо, Девушка смотрела на него так, будто хотела обнять. Эта сцена вполне могла стать мотивом какой-нибудь картины. Однако выглядела девушка очень необычно. От шеи до самых ступней она была плотно замотана в бинты. Ни на руках, ни на ногах, нигде сквозь них не было видно кожи. В таком количестве их можно было называть уже не бинтами, а стяжками, лишающими тело свободы движений. Кожа совсем не дышала сквозь них. «Скажи, когда ты заметил?» «Посмотри на левую руку». Фалма озадаченно осмотрела свою руку, где по бинтам текло нечто красное. «А, уже просочилось. И платье, наверное, задело». Констатировала факт Фалма с таким безразличным видом, словно бы говорила: «Ну и ладно, обычное дело, тут нечему удивляться». «Вот это настолько обычное дело? Как она может быть настолько спокойной? Ее кровотечение столь сильное, что просачивается даже через такие тугие бинты. Уже то, что она на ногах стоит, чудо!» «Итак, продолжим». «Похоже, ты не собираешься отвечать на мой вопрос», — заметил Нестирис. Девушка удивленно моргнула, а потом сказала: «А? А, из-за использования крови. Ты имеешь в виду, что обычно ей не пользуются, да? Как же я завидую людям, которые могут так думать». Потеряв замотанное в бинты запястье, Фалма медленно закрыла глаза. «В конце концов, те, кто считают опасным использование крови в качестве катализатора, обычно не думают о собственной смерти, ведь так? А вот я... Мы с Тессейрой днями напролёт держим от страха. Проживем ли мы еще чуть-чуть или умрем?